Глава 58. Горе. Горе тому месту, в котором нет света. Там люди бродят, как слепые, там не отличают вредное от полезного, и часто то преткновение, то падение бывает, словом, там всякая беда, напасть и вред случается. Тем более горе тем душам, в которых нет Христа, истинного света. Нет там ничего, кроме одной тьмы, тени смертной, бедствия, окаянства и погибели. Я — свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. От Иоанна 8:12. Но встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. К Ефесянам 5:14. Горе тому дому, в котором нет благоразумного хозяина, там всякое бывает нестроение. Тем более горе душам, в которых домовладыка Христос не обитает. Там всякое бывает истинное нестроение и смятение. Там жилище всяких злых духов. Горе тому кораблю, в котором нет доброго кормчего, так как близок он к потоплению. Тем более горе душе, плавающей по морю этого мира, в которой не имеется премудрого правителя Христа, ибо близка она к потоплению. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. К Римлянам 8:9. Горе тем людям, которые хлеба и воды не имеют, ибо от голода и жажды истаивают и умирают. Тем более горе тем душам, которые лишаются хлеба жизни Иисуса Христа, ибо от голода истаивают и могут умереть. Я есмь хлеб жизни. Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. От Иоанна 6:33-35. «А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». От Иоанна 4:14. «Тело хлебом насыщается и водой напаивается». Без хлеба и воды оно изнемогает и умирает. Истинная пища и питье души — Христос. Этой пищей и питьем она оживляется и живет. Без этой пищи и питья изнемогает и умирает. Если кто Духа Христова не имеет, тот и Христа не имеет. В ком Христос живет, в том проявляется и жизнь Христова, в том проявляется смирение Его, любовь, терпение и кротость. Обитание Христова в человеке не может быть праздным, непременно покажется оно через такие дела, какие Христос хочет, как воссиявшее солнце проявляется через лучи, или как согретая от огня печь через теплоту, или как доброе дерево через сладкие плоды. В ком Христос живет, свет жизни, в том и свет Его является, и тьма прогоняется, и темные дела не проявляются. В ком Христос живет, огонь очистительный, просвещающий, в том теплота любви и милосердия чувствуется. В ком Христос живет, Агнец Божий, смиренный и кратчайший. В том смирении Его кротость и терпение проявляется. В ком Христос живет, древо жизни и мысли, в том и сладкие плоды Его проявляются. Каково дерево, таковы и плоды Его. Кто со Христом соединен, как член с головой или как розга с лозой, тот, подобный ему, и плод творит. Так обитание Христова в человеке праздно быть не может, но непременно и через внутренние духовные движения чувствуется, и через внешние подобные дела проявляется. Обратимся же, христиане, всем сердцем ко Христу, воздохнем и восплачемся перед Ним, и с сокрушенным сердцем покаемся и помолимся Ему усердно. Да придет Он и к нам грешным, и верою вселится в сердца наши, и возобладает нами. И до тех пор не перестанем просить и искать и стучать в двери милосердия Его, пока не изобразится в нас Христос. Галатам 4:19.